«Да ну, мама!» «Тони!» — строго повторила она, подумав. А Оливера он слушается. «Ладно», — сказал Тони и с наслаждением, ступая босыми ногами по прохладной густой траве, направился к дому. Глава третья. Оставшись в комнате наедине с Люси, Оливер завершал сборы. Он все делал спокойно, методично и быстро, но чемодан всегда закрывался у него легко. Люси, которая вечно многократно перекладывала вещи, затрачивая массу лишних усилий, казалось, что Оливер от природы наделен чувством порядка. Пока Оливер собирался, Люси скинула блузу и купальный костюм и стала разглядывать свое обнаженное тело в большом зеркале. «Старею», — подумала она, глядя на свое отражение. На бедрах появились отметины времени. «Надо больше двигаться, больше спать и не думать об этом». 35. Она начала причесываться. Люси отпустила волосы чуть ниже плеч, потому что так нравилось Оливеру. Сама она предпочла бы стричь их короче, особенно летом. «Оливер», — сказала Люси, расчесывая волосы и наблюдая в зеркале, как муж быстрыми и точными движениями укладывал в чемодан, лежащий на кровати, пакет с документами, шлепанцы, свитер. «Да?» Оливер решительно затянул ремень на чемодане, словно подпругу на боку коня. «Ужасно не хочется отпускать тебя домой». Оливер подошел сзади к Люси и обнял ее. Она почувствовала прикосновение рук мужа, жесткую ткань его костюма и с трудом преодолела внезапное раздражение. «Он относится ко мне как к собственности», — подумала Люси. «Как он смеет?» Оливер поцеловал ее в шею ниже уха. «У тебя восхитительный живот», — сказал он, лаская ее. Она повернулась в его объятиях и вцепилась пальцами в пиджак. «Останься еще на неделю», — попросила она. «Ты слышала, что сказал Сэм насчет своих гонораров?» — ответил Оливер, нежно поглаживая ее плечи. «Но он ведь не шутил». «Но все эти рабочие...» «Все эти рабочие начинают без меня бить баклуши с 2 часов дня», — добродушно заметил Оливер. «А ты чудесно загорела». «И не хочу оставаться одна», — сказала Люси. «Меня нельзя бросать одну. Я слишком глупа, чтобы легко переносить одиночество». Оливер засмеялся и прижал ее к себе еще крепче. «Ты вовсе не глупа». «Нет, глупа», — возразила Люси. «Ты меня не знаешь. Когда я одна, мои мозги размягчаются». «Ненавижу лето», — сказала она. «Летом я чувствую себя изгнанницей». «Обожаю оттенок, который приобретает летом твоя кожа», — сказал Оливер. Легкомысленное отношение мужа задело Люси. «Изгнанница», — упрямо повторила она. «Лето — моя Эльба». Оливер снова засмеялся. «Вот видишь», — сказал он, — «ты совсем не глупая». «Глупой женщине такое сравнение в голову бы не пришло». «Я начитанная», — возразила Люси. «Но глупая. Мне будет одиноко». «Послушай, Люси». Оливер отпустил жену и начал ходить по комнате, выдвигая ящики, чтобы убедиться, что ничего не забыл. «На озере сотни людей». «Сотни несчастных женщин», — поправила Люси, «которых ненавидят собственные мужья. Ну, посмотри на них, когда они сидят все вместе на гостиничной веранде, и ты увидишь призраки их мужей, обезумевших в городе от радости». «Ну, я обещаю», — сказал Оливер, — «не потерять в городе голову от радости». «Или ты хочешь, чтобы я любезничала с миссис Уэллс?» — продолжала Люси, просвещаясь при этом и собирая информацию, которой можно позабавить гостей, когда Паттерсоны следующей зимой придут к нам играть в бридж.